февраль. Взгляд назад, жизнь за год, и все. Прощай, а весна играет красками яркими сама. Собой я уже не помню, было ли, правда ли, что кричал тебе «Постой». Совру, что простил любовь твою. Ведь она воск свечи, а я горю. А весна играет красками яркими сама. Собой я уже не помню, было ли, правда ли, что кричал тебе. А весна играет красками яркими сама. Собой я уже не помню, было ли, правда ли, что кричал тебе «Постой», что кричал тебе «Постой». Февраль.